Глава 43. «Я сильно изменилась, поняла это только когда мне уложили волосы и нанесли макияж, и дело было даже не во внешности. Я вдруг осознала, что сильно изменилась внутренне, стала куда сильнее и спокойней. Карим по-прежнему мог пропадать на работе и приезжать домой около полуночи, а иногда под утро, но я больше не ревновала его. Кто-то сказал бы, что я глупая, не вижу очевидных вещей, а мне было спокойно. Я не волновалась, откуда-то знала, что он мне не врет. Да и в целом ощущала себя счастливой. Подружилась с некоторыми девушками, женами друзей Карима. Девушки, на удивление, были обычными, спокойными, тихими, как я. От Ани, которая прожила с Тимуром не один год, переняла иронию и легкий взгляд на жизнь, а от Ольги, что только вышла замуж за Марата, жизненный опыт. Была еще и моя Наташка, правда, с ней мне становилось общаться трудней, да и она находила подруг, которые разделяли ее желание потусить по ночам в клубе. Я этого сделать не могла, да и никогда не хотела. Сколько себя помнила, я всегда была спокойной и рассудительной. Клубы, громкая музыка, алкоголь и запрещенные препараты всегда проходили мимо меня, а Наташка разошлась. Ей хотелось все большего. Я не разделяла ее эти взгляды, хотя мы продолжали дружить. Я воспринимала ее как младшую сестру, за которой обязательно нужно присматривать. «Ты готова?» От мысли меня отвлек Карим, зашедший в комнату. Я обернулась, мягко ему улыбнулась и сделала несколько шагов. Остановилась и смотрела его с ног до головы. Выглядел он потрясающе в своем угольно-черном костюме и белоснежной рубашке. Волосы были зачесаны назад, в кармане пиджака красовался сложенный белый платок. Поработал над каждым штрихом. Впрочем, я выглядела ничуть не хуже. Идеально смотрелась рядом с ним, особенно со своим 8-месячным животом. Он как бы говорил другим потенциальным претенденткам на моего мужчину, что он занят и успешно счастлив со мной. «Выглядишь потрясающе», — с улыбкой произнес Карим. «Все мужчины будут смотреть на тебя». «Ну, конечно. Когда они еще увидят слона в вечернем платье?» Карим засмеялся, а я ткнула его в бок. «Он что это, надумал соглашаться?» «Ты изменилась, Тая», — подтвердил то, о чем я только что думала. Сама чувствовала эти изменения, и они мне безумно нравились. Оставалось только надеяться на то, что они не временные и не уйдут после родов. Ресторан, в который Карим меня привез, оказался огромным. Я даже рот раскрыла, когда увидела огромный купол под потолком и 2 этажа внутри. «Не говори только, что гости будут размещены на обоих». «Я ведь предупреждал, что пригласить придется всех». «На 2-й этаж я не пойду», — твердо заявила полная решимости. «Скажешь, что твоей беременной жене противопоказаны такие нагрузки, пусть сами спускаются вниз». Карим снова рассмеялся, а уже через минуту мы здоровались с совершенно незнакомыми мне людьми. Однако Карим их прекрасно знал. Вон как улыбался во все 32 и назвал всех по именам. Мог бы и меня заранее предупредить, что придется так сильно растягивать рот и глупо кивать. Я-то на полном серьезе думала, что гостей будет максимум человек 50, а их тут не меньше 200. Через час бесцельного кивания и улыбок я отцепилась от руки Карима и с грацией кошки засеменила к столам с едой. Все потому, что маленький будущий Бакиров внутри меня изрядно проголодался и отбивал ногами в животе, по всей видимости, чечетку. У фуршетных столов остановилась, тащила у проходящего мимо официанта стакан сока и взяла со стола тарелку. Сок отпила и поставила рядом с фруктами, а сама прошлась вдоль столов и наложила на белоснежный фарфор все, что приглянулось. Здороваться и знакомиться с теми, кого я все равно не запомню, было неинтересно, да и незачем. А вот уплетать за обе щеки вкусные блюда мне понравилось больше. Да и сытой я была добрее. Когда опустела тарелка, я махнула Кариму и, забрав свой сок от бананов, пошла к нему. «Наелась?» — со смешком уточнил он. «Да. А ты Наташку не видел? Она, кажется, так и не пришла». «Вот она стоит!» Карим указал вдаль, и я повернула голову, присмотрелась, и если бы Карим не поддерживал меня за руку, клянусь, упала бы. Наташка стояла с Дамиром Юсуповым. Я поверить не могла тому, что видела, с тем самым Юсуповым, который посадил ее в машину и насильно повез к себе домой, с тем самым человеком, который забрал в обмен на нее другую девочку. И что это сейчас такое? Он что, снова ее заставил? Я дернулась к подруге, полное намерение отвесить ей леща, и если потребуется, всем рассказать, как вот этот вот мужчина добивается своего. Увы, меня остановил Карим. Он перехватил меня за руку, прижал к себе за талию и прошептал на ухо. «Ты же не собиралась делать глупости?» «Ты видишь, кто рядом с ней?» «Вижу». «И мы что, ничего не сделаем?» «А что мы должны сделать?» — искренне удивился Карим. — Насколько я понимаю, твоя подруга счастлива, задарена подарками. — Он наверняка ее заставил, — не унималась я. — Заставил что? Носить дорогие украшения, принимать подарки и греть задницу на Мальдивах? Тая! Карим устало потер переносицу и крепче прижал меня к себе. — Не лезь туда, пожалуйста. Если твоя подруга скажет, что она с ним насильна, я обязательно попытаюсь что-то сделать. Но до того времени, пожалуйста, без самодеятельности. После его слов я немного выдохнула, но успокоиться было трудней. При виде Юсупова меня передергивало. Я вспоминала его самодовольное выражение лица, когда он пытался затащить меня в машину, и триумф, когда получилось с Наташкой. Вот как ее теперь оставить с ним? Пока я думала, подруга меня заметила и, вытянув руку вверх, махнула, а затем дернула своего этого Дамира и двинулась ко мне. Я сильнее сжала стакан в руках и прикрыла глаза, считая в уме до 10. Этому способу успокоиться меня научила Ольга, и ведь действительно помогала. «А вот и мы», — радостно произнесла Наташка, заключая меня в объятия, а затем переключаясь на Карима. «С днем рождения! Подарок вручит Дамир!» Пока она смотрела на своего спутника, я во все глаза глядела на нее и пыталась найти на ее теле следы насилия. Поверить в то, что она была с ним по собственной воле, мне было сложно. Разве это вообще реально? Но как бы внимательно я ни смотрела, не могла ничего найти. Этот Юсупов что-то говорил Кариму, а затем вручил конверт и поздравил с днем рождения. Я поморщилась и, выдавив из себя какое-то подобие улыбки, попросила Наташку на пару слов. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — предупредила она. «Не стоит. У меня все хорошо, мне с ним прекрасно. Но он ведь Наташа». «Что он, Тая? Ну да, тогда украл, но ведь ничего ужасного не сделал. Да и после тоже он такой», — мечтательно протянула подруга. «В общем, я счастлива. Он давно меня хотел, а я только зря теряла свое счастье. Ну, Тая, чего ты? Правда думаешь, что я живу с монстром? Ты только посмотри на меня». Она несколько раз покружилась и счастливо улыбнулась. «Я изменилась в лучшую сторону с ним, и жить по-другому начала, еще смотри!» Она ткнула мне едва ли не в лицо рукой, на которой красовалось кольцо. «Как я и говорила, он мне сделал предложение, я замуж выхожу, представляешь?» Я не представляла, даже в какой-то степени завидовала. Мы с Каримом были вместе уже полгода, я носила его ребенка, но предложение он мне так и не сделал. А у Наташки вот, может, и правда стоило отстать от них. Судя по всему, подруга не только довольная, но что-то мне подсказывало, что она сама приложила руку к их соединению. «Ладно», — успокоилась я, — «поздравляю, что ли? Бросишь меня букетом на свадьбе? Думаю, тебе это не понадобится». Она подмигнула мне и, развернувшись, пошла к Дамиру. Я же растерянно осмотрелась, пытаясь найти Карима. Его рядом с Юсуповым не было. Тогда где он? «Добрый вечер!» Услышала его голос и повернулась туда, откуда он звучал, к оборудованной на один вечер сцене. «Благодарю всех, кто здесь сегодня собрался, и, пользуясь случаем, хочу сделать то, что должен был сделать уже давно». Он обвел зал и остановил свой взгляд на мне. Я же сглотнула и метнула взгляд на Наташку, которая захлопала в ладоши и хихикала. «Таисия, иди ко мне, пожалуйста». Я помедлила лишь несколько секунд, а затем все с той же грацией кошки подошла к сцене. Со стороны уверенно смотрелась не так эффектно, но чувствовала я себя превосходно. Да и как иначе? Мой любимый мужчина стоял на сцене и ждал, когда я поднимусь к нему. При всех назвал мое имя, показал, что я его... Кто? Я даже остановилась на мгновение от этой мысли, но прогнала ее и пошла дальше. Рядом с ним оказалась спустя через несколько мгновений. И только когда Карим встал на одно колено, поняла, зачем он меня позвал. И почему Наташка была так рада? Так вот зачем так важно было выбрать платье. Слезы сами навернулись на глаза, когда Карим достал из кармана бархатную коробочку и произнес: Я ни разу не умею красиво говорить нежности, поэтому просто спрошу, станешь ли ты моей женой?» Я заплакала после этих слов еще сильней. Какая разница, как он это произнес? Главное ведь смысл, да? А он был в том, что Карим хотел, чтобы я стала его женой, Байкировой Таисии, и я не могла ответить ничего, кроме «да, конечно, да».